Кровь бросилась мне в лицо, и я сразу же остановился. «Пойдемте назад». «Зачем?» «Затем, что я не знаю мисс Клэр и не желаю ее знать. Женщины-литераторы вызывают во мне отвращение. Они все становятся в какой-то степени бесполыми». «Вы, я полагаю, говорите о новых женщинах. Но вы льстите им. Они никогда не имели пола. Занимающиеся самоунижением создания, которые изображают своих вымышленных героинь, утопающих в грязи, и свободно пишут о предметах, которые мужчина постеснялся бы назвать. Эти создания действительно неестественные выродки и не имеют пола. Мэвис Клэр не принадлежит к их числу. Она старомодная молодая женщина. Мадмуазель Дерина, танцовщица, бесполая. Но вы в этом ее не упрекали. Напротив, показали, как цените ее таланты, истратив на нее значительную сумму». «Это неудачное сравнение», — горячо возразил я. «Мадмуазель Дерина какое-то время забавляла меня». «И не была вашей соперницей в искусстве», — проговорил Лючо с недоброй улыбкой. «Лично я смотрю на это так, что женщина, показывающая силу ума, более достойна уважения, чем женщина, показывающая силу своих ног. Но мужчины всегда предпочитают ноги, совершенно так же, как они предпочитают богу дьявола. Я думаю, что поскольку у нас есть время, не лишним будет взглянуть на гения». «Гения», — повторил я презрительно. «Ну, тогда на вздорную женщину», — засмеялся он. «Без сомнения, она окажется не менее забавной в своем роде, чем мадмуазель Дерино. Я позвоню и спрошу, дома ли она». Он подошел к калитке, укрытой вьющимися растениями, а я остался стоять, угрюмый и оскорбленный, решив не идти с ним в дом, если он будет принят. Вдруг раздался взрыв мелодичного смеха, и звонкий голос воскликнул. «О, Трикси, гадкий мальчик! Отнеси его сейчас же назад и извинись!» Лючо взглянул через изгородь и энергично поманил меня. «Вот она!» — шепнул он. «Вот этот унылый, угрюмый, свирепый синий чулок, там, на лужайке. Клянусь небом, она способна привести в ужас мужчину и миллионера». Я посмотрел туда, куда он указывал, и увидел девушку со светлыми волосами в белом платье, сидящую на низком плетеном стуле с крошечным йоркширским терьером на коленях. Песик ревниво оберегал большой сухарь, почти такой же, как он сам, а на небольшом расстоянии лежал великолепный сенбернар, помахивая пушистым хвостом, со всеми признаками удовольствия и хорошего расположения духа. Ситуация была ясна с первого взгляда. Маленькая собачка отняла сухарь у своего огромного товарища и отнесла его своей хозяйке. Эту собачью шутку, по-видимому, поняли и оценили все ее участники. Наблюдая за маленькой группой, я не мог поверить, что та, которую я видел, была Мэвис Клэр. Эта маленькая головка никак не могла предназначаться для бессмертных лавров. Скорее, для розового венка, нежного и тленного, надетого рукой возлюбленного. Могло ли это женственное создание, на которое я сейчас смотрел, иметь столько интеллектуальной силы, чтобы написать несогласие, книгу, которой я втайне восторгался, но которую анонимно пытался уничтожить? Женщину, создавшую это произведение, я представлял себе физически сильной, с грубыми чертами и резкими манерами. Эта же воздушная бабочка, играющая с собачкой, никак не походила на синий чулок, и я сказал Лючо: «Не может быть, чтобы это была мисс Клэр. Скорее всего, гостья или секретарь. Романистка должна выглядеть совсем не так, как эта легкомысленная молодая особа в белом платье, наверняка присланном из Парижа, не думающая ни о чем, кроме развлечений». «Трикси!» — опять раздался звонкий голос. «Отнеси печенье назад и извинись!» Крошечный Йорк с невинным видом оглянулся, словно занятый своими мыслями, не совсем понял значения фразы. «Трикси!» — голос сделался более требовательным. «Отнеси печенье назад и извинись!» С комичным выражением покорности Трикси схватил огромный сухарь и, держа его в зубах с величайшей осторожностью, спрыгнул с колен своей хозяйки и, проворно подбежав к сенбернару, который продолжал махать хвостом и улыбаться настолько очевидно, насколько могут улыбаться собаки, возвратил похищенное добро с коротким тявканьем, как бы говоря: «На, возьми». Сенбернар поднялся во весь свой величественный рост и фыркнул сначала на бисквит, затем на своего маленького друга, по-видимому, сомневаясь, что было бисквитом, а что песиком. И, увлекшись, снова принялся с удовольствием жевать, в то время как Трикси с яростным восторженным тявканьем принялся кружить вокруг него точно безумный. Эта собачья комедия все еще продолжалась, когда Лючо отошел от своего наблюдательного пункта у изгороди и, подойдя к калитке, позвонил. На звонок явилась аккуратная горничная. «Мисс Клэр дома?» — спросил мой приятель. «Да, сэр, но я не уверена, примет ли она вас», — ответила девушка. «Если только вам не назначено». «Нет, не назначено. Но если вы передадите ей эти карточки», — сказал Лючо. «Джеффри, дайте вашу». Я нехотя повиновался. «Возможно, мисс Клэр будет так добра, что не откажется принять нас. Если же нет, значит, нам не повезло». Он говорил так скромно и держался так почтительно, что сразу же расположил к себе служанку. «Пожалуйста, входите, сэр», — сказала она, улыбаясь и открывая калитку. Он тут же воспользовался приглашением, и я, хотя еще секунду назад решил не входить в этот дом, машинально последовал за ним по дарку молодых распускающихся листьев и ранних бутонов жасмина, ведущую в коттедж лилии, которому в один прекрасный день суждено будет стать единственным мирным и надежным приютом, какого я только мог страстно желать и, страстно желая, не имел возможности получить. Дом был гораздо больше, чем казался снаружи. Передняя была квадратной, с высоким потолком, обшитая резными панелями из прекрасного старого дуба. А гостиная, куда нас ввели, оказалась самой красивой и художественно оформленной комнатой, какую я когда-либо видел. Везде были цветы, книги, редкий фарфор, элегантные безделушки, которые только женщина со вкусом могла выбрать и оценить. На столах и рояле стояли портреты с автографами множества европейских знаменитостей. Лючо обродил по комнате, делая замечание. «Вот самодержец всероссийский», — сказал он, задержавшись перед прекрасным портретом царя, с надписью, сделанной императорской рукой. «За что же эта вздорная женщина удостоилась такой чести? А здесь, являя собой странный контраст, Подоревский со своей буйной шевелюрой, рядом с ним вечная пати. Там ее величество королева Италии, а вот принц Уэльский. И все с автографами. По-видимому, мисс Клэр привлекает к себе знаменитости без помощи золота. Как ей это удается, Джеффри?» Его глаза полунасмешливо блеснули. «Может, причина действительно в таланте? Посмотрите на эти лилии». И он указал на множество белых цветов на одном из окон. «Разве они не прекраснее мужчин и женщин? Немые, но тем не менее красноречивые в своей чистоте. Неудивительно, что художники именно их выбрали для украшения ангелов». Пока он говорил, дверь отворилась, и девушка, которую мы видели на лужайке, вошла, неся на руках крошечного йоркширского терьера. «Неужели это Мэвис Клэр? Или кто-то, посланный сказать, что романистка не может принять нас?» Я молча в замешательстве разглядывал ее. А Лючо подошел к ней с совершенно новым для меня выражением смирения и кротости и сказал: «Мы должны извиниться за наше вторжение, мисс Клэр. Но, проходя мимо вашего дома, мы не могли удержаться от попытки увидеть вас. Моя фамилия Риманец». Он почему-то поколебался секунду и затем продолжал: «А это мой друг Джеффри Темпест, писатель». Молодая особа подняла на меня взгляд с легкой улыбкой и грациозным поклоном головы. «Он, как вы, вероятно, знаете, сделался владельцем Уилсмирского замка. Вы будете соседями и, надеюсь, друзьями. Во всяком случае, если мы нарушили этикет, рискнув явиться к вам заранее не представившись, вы должны простить нас. Трудно, а для меня невозможно пройти мимо жилища знаменитости без того, чтобы засвидетельствовать свое почтение обитающему в нем гению». Мэвис Клэр, так как это была Мэвис Клэр, казалось, не услышала намеренно сделанного комплимента. «Милости прошу», — сказала она просто, протягивая руку каждому из нас. «Я привыкла к визитам незнакомых людей. Но я очень много слышала о мистере Темпесте. Садитесь, пожалуйста». Она указала на стулья у окна, заставленного лилиями, и позвонила. Вошла горничная. «Чаю, Жанетта». Отдав это приказание, она села рядом с нами, продолжая держать на руках маленькую собачку, свернувшуюся, как клубок шелка. Я хотел заговорить, но не находил подходящей темы. Ее вид наполнял меня слишком сильным ощущением раскаяния и стыда. Она была таким спокойным, грациозным созданием, таким нежным и воздушным, таким простым и непринужденным в обращении, что, подумав о ругательной статье, которую я написал на ее книгу, я сравнил себя с негодяем, бросившим камень в ребенка. Но ведь я ненавидел не ее, а ее талант, силу и страсть этого мистического качества, которое, где бы оно ни появлялось, привлекало внимание мира. У нее был дар, которого не было у меня, и которого я страстно желал. Охваченный этими противоречивыми чувствами, я рассеянно смотрел в окно на старый тенистый сад и слышал, как Лючо говорил о пустяшных предметах и о литературе вообще. И время от времени ее веселый смех звенел, как колокольчик. Вскоре я почувствовал на себе ее пытливый взгляд и, обернувшись, встретился с ее глазами, серьезными и ясными. «Это ваш первый визит в Уиллосмирский замок?» — спросила она. «Да», — ответил я изо всех сил, стараясь говорить непринужденно. «Я купил поместье, даже не посмотрев его, полагаясь на рекомендацию моего друга-князя». «Я слышала об этом», — сказала она, продолжая с любопытством смотреть на меня. «И вы остались им вполне довольны?» «Более чем доволен. Я в восторге. Оно превзошло все мои ожидания». «Мистер Темпест женится на дочери прежнего владельца Уиллосмира», — вставила Лючо. «Конечно, вы читали об этом в газетах». «Да», — улыбнулась она. «Я читала и считаю, что мистера Темпеста есть чем поздравить. Леди Сибилла очень красива. Я помню ее прелестным ребенком, когда я сама была ребенком. Я никогда с ней не говорила, но часто ее видела. Она должна быть счастлива вернуться молодой женой в старый дом, который так любила». Тут вошла горничная с подносом, и мисс Клэр, опустив на пол собачку, подошла к столу, чтобы разлить чай. Я следил за ее движениями с чувством неопределенного удивления и невольного восхищения. Она напоминала картину «Греза» в своем мягком белом платье с бледной розой в старых фламандских кружевах на груди, и когда она поворачивала к нам свою головку, солнце озаряло ее светлые волосы, так что они казались золотым ореолом, обрамлявшим ее лоб. Она не была красавицей, но, несомненно, обладала обаятельной, нежной прелестью, которая безмолвно таилась в ней, как дыхание жимолости, спрятавшейся в живой изгороди, очаровывает прохожего сладостным ароматом, хотя ее цветки и невидимы. «Ваша книга очень хороша, мистер Темпест», — вдруг сказала она, улыбаясь мне. «Я ее прочла, как только она вышла. Но знаете ли, ваша статья еще лучше». Я почувствовал, как кровь прилила к моему лицу. «О какой статье вы говорите, мисс Клэр?» — пробормотал я смущенно. «Я не пишу для журналов». «Нет?» — и она весело засмеялась. «Но на этот раз написали. И как же вы меня отделали? Я узнала, что это вы были автором Филиппики. Не от издателя вашего журнала. О, нет. Бедняга, он очень скромен. От совсем другого лица, которого я не хочу называть. Я всегда узнаю то, что хочу узнать, особенно в литературных делах. Какой же у вас несчастный вид!» Ее глаза искрились весельем, когда она подавала мне чашку чая. «Вы в самом деле думаете, что оскорбили меня критикой?» «Даю честное слово, что нет. Ничто в этом роде никогда не огорчает меня. Я слишком занята, чтобы тратить время, думая о критике или критиках. Однако ваша статья была исключительно забавной». «Забавной?» — повторил я глупо, безуспешно стараясь улыбнуться. — Да, забавный. В ней было столько гнева и негодования, что мне сделалось смешно. Мое бедное несогласие. Мне досадно, что оно привело вас в такое настроение. Настроение, так истощившее вашу энергию. Она опять засмеялась и села на свое прежнее место, глядя на меня открытым, полусмеющимся взглядом, который я не мог выносить спокойно. Сказать, что я ощущал себя дураком, недостаточно, чтобы выразить мое чувство полного поражения. Эта женщина с молодым светлым лицом, нежным голосом и, очевидно, счастливым характером была совсем не такой, какой я ее себе представлял. Я силился подыскать какой-нибудь разумный и связный ответ. Я поймал взгляд Лючо, насмешливый, сатирический, и мои мысли еще больше спутались. Тут нас отвлекло странное поведение Трикси, который вдруг, усевшись против Лючо, и, подняв вверх нос, принялся выть удивительно громко для такого маленького животного. Его хозяйка удивилась. «Трикси, в чем дело?» — воскликнула она, схватив на руки песика, который, дрожа и рыча, уткнул в них мордочку. Затем она испытывающе взглянула на Лючо. «Я никогда раньше не замечала за ним ничего подобного. «Может, вы не любите собак, князь?» «Боюсь, это они не любят меня», — ответил он почтительно. «В таком случае извините меня», — промолвила она, вышла из комнаты и тотчас вернулась, уже без собачки. После этого инцидента я заметил, что ее синие глаза часто останавливались на красивом лице Лючо с растерянным и озадаченным выражением, словно в самой его красоте она видела нечто неприятное. Тем временем ко мне вернулось мое обычное самообладание. Я обратился к ней тоном, который считал любезным, но который, в сущности, был скорее покровительственным. «Меня радует, мисс Клэр, что вы не обиделись на ту статью. Я допускаю, она была чрезмерно строгой, но согласитесь, все люди не могут иметь одинаковое мнение». «Безусловно», — ответила она спокойно, с легкой улыбкой. «Такое положение вещей сделало бы свет очень скучным. Уверяю вас, я нисколько не была обижена ни тогда, ни теперь. Ваша критика была образчиком остроумного сочинения и не оказала ни малейшего влияния ни на меня, ни на мою книгу. Вы помните, что Шелли писал о критиках, нет? Вы найдете это место в его предисловии к возмущению ислама, где он говорит следующее. Я старался писать, как по моему представлению писали Гомер, Шекспир и Мильтон, с полным пренебрежением к анонимной цензуре. Я уверен, что клевета и искажение моих мыслей хоть и могут вызвать у меня сострадание, но не могут нарушить мой покой. Я пойму многозначительное молчание тех прозорливых врагов, которые не отваживаются говорить сами. Я постараюсь извлечь из оскорблений, презрения и проклятий те предостережения, которые послужат для исправления каких бы то ни было несовершенств, обнаруженных этими цензорами в моем обращении к публике. Если б некоторые критики были настолько же ясновидящи, насколько они злонамерены, какое великое благо можно было бы извлечь из их ядовитых суждений? Как бы то ни было, я не хочу показаться слишком злобным, забавляясь их жалкими выходками и убогой сатирой. Если читатель решит, что мое сочинение не заслуживает внимания, я покорно поклонюсь трибуналу, от которого Мильтон получил свой венец бессмертия, и постараюсь, если буду жив, извлечь из этого поражения силы, способные побудить меня к новому движению мысли, которое не будет незаслуживающим внимания». Пока она говорила, ее глаза потемнели и стали глубже, а лицо словно осветилось внутренним светом, и я невольно прислушивался к ее свежему, сочному голосу, из-за которого имя Мэвис так подходило ей. «Видите, я помню Шелли», — сказала она со смехом, — «и эти слова в особенности. Они написаны на одной из панелей в моем рабочем кабинете. Именно чтобы напоминать мне в случае, если я забуду, что действительно гениальные люди думали о критиках, потому что их пример очень ободряющий и полезен для такой скромной труженицы, как я сама. Я не любимица прессы и никогда не имела хороших отзывов, но, — она опять засмеялась, — я все равно люблю моих критиков. Если вы допили чай, не хотите ли вы пойти и посмотреть на них?» Пойти и посмотреть на них. Что она хочет этим сказать? Она, казалось, была в восторге от моего очевидного замешательства, и ее щеки раскраснелись от удовольствия. «Пойдемте, посмотрим на них», — повторила она. «Обычно они ждут меня в этот час». Мэвис направилась в сад. Мы последовали за ней. Я, смущенный, сбитый с толку, со всеми моими представлениями о бесполых самках и отвратительных синих чулках, опровергнутыми непринужденностью манер и пленительной откровенностью этой знаменитости, славе которой я завидовал, но личностью которой не мог не восторгаться. Со всеми ее интеллектуальными дарованиями она была прелестным женственным существом. Ах, Мэвис, сколько горя суждено мне было узнать. Мэвис, Мэвис, в моем одиночестве я шепчу твое нежное имя. Я вижу тебя в моих снах и, стоя пред тобой на коленях, называю тебя ангелом. Моим ангелом у врат потерянного рая, и меч его гения, разя во все стороны, не позволяет мне приблизиться к утраченному мною древу жизни.